Девушка направилась к пострадавшей части мебели, при этом максимум озаботившись лишь одной шкурой зеленоволосого животного, и это вместо того, чтобы попросту призвать новый комплект одежды. Осознав грядущие проблемы, Макото подхватил пискнувшую демонессу на руки и сразу же поспешил вслед за Ситри, дабы уберечь последнюю от свершения глупых поступков. Может быть, он не очень хорош в чем-то подобном, зато он озаботился тем, чтобы на нем и Феникс хотя бы была одежда в виде плотного покрытия из синего, чешуйчатого металла. Главное, чтобы рядом с ними не оказалось личности, интересующихся зачарованными минералами из центра ядра планеты. Осторожно ступая вслед за идущей на негнущихся ногах владыкой, они оказались перед во всех смыслах несчастной мебелью. Напоследок, совершив глубокий вдох, одним резким движением, Ситри моментально раскрыла створки шкафа и замерла. К сожалению, за спиной девушки было совершенно не видно того, что находится внутри. Предварительно посмотрев друг другу в глаза, Кандида и ее новоявленный избранник совершили синхронный кивок в такт единой мысли, дабы грубо влезть в зрительное поле Серафолу. Увиденное удивляло. То, что шкаф оказался чуточку больше, чем его физическое проявление снаружи, не было необычным, но вот связанный магическим металлом черноволосый подросток примерно его же возраста, облаченный в строгий костюм, определенно вызывал вопросы. Неизвестный обладал яркими, сиреневыми глазами, что взирали на Хеда и его Нашу хмурым взглядом, но при этом не были лишены внутреннего смирения. Кто бы он ни был, этот незнакомец как следует натерпелся. Находящаяся на руках юноши Феникс издала тихий, панический возглас и поспешила уткнуться носом в грудь Хеда, дабы не смотреть в сторону пострадавшего. Если подумать, то действие было довольно бесполезным, так как основное внимание незнакомца было буквально приковано к лицу Макото. Посмотрев на все так же стоящую в одной позе Серафолу, а затем вновь на бедолагу, лежащего в горе разнообразных конфет, Хеда совершил робкую попытку привести ее в себя парой покашливаний. Но владыка все так же держала дверки шкафа на вытянутых руках и по-прежнему оставалась безучастной. «Ну как же так?» Впустив в свой голос крупицу могущества, юноша поспешил хоть как-то воздействовать на свою девушку. Еще неизвестно, сколько бедолага просидел внутри хранилища сладостей. «Серафолу!» Ик! Воскликнув, словно бы маленькая девочка, демонесса вздрогнула всем телом и тут же начала затравленно озираться по сторонам, пока наконец не наткнулась взглядом на источник шума. «Да-да, это помогло, эхих!» Раздосадованно посмотрев себе под ноги, Ситри издала тяжелый вздох и наконец повернулась к незадачливому пленнику. «Привет, пап!» Натянуто улыбающаяся Серафолу смотрела на хмурого, а самое главное, все еще связанного отца семейства, которого она аккуратно вытянула левитацией из шкафа. Одно только осознание того, что он услышал, вызвало табун мурашек на спине Хеда, и словно бы мало того, он признал черные, металлические нити, которыми был связан подросток, магический металл для удержания титанов из 20-го цикла. Да чем была занята его голова в тот момент? Торопливо дав мысленную команду на распад, Макото освободил отца своей девушки от довольно неприятной тюрьмы. Если отец ее будущей жены приходится ей кровным родителем, соответственно, его телу куда больше, чем видно по внешнему виду, то все то время, что он пребывал в плену, давало демону почувствовать себя на свой физический облик. Металл тирана вытягивал всю магию из своего пленника и направлял ее на свое укрепление. Как же неловко! Взглянув в сторону слегка побледневшего Хеда, отец семейства издал вымученный вздох, а затем заговорил совершенно неподходящим его внешнему виду грубым голосом. «По крайней мере, маг он просто отличный». Лоуренс раздраженно посмотрел на черные путы, лежащие у его ног. Ведь прежде чем Кандида приложила его чем-то убойным и демон надолго потерял сознание, он прекрасно увидел, как Макото одной рукой наколдовал эти ужасные кандалы. Прежде чем вновь заговорить, он издал очередной усталый вздох и сурово посмотрел в глаза смущенной дочери. «Одобряю». Неловко помявшись на месте, Макото все же решил внести свою небольшую лепту в разговор. «Спасибо, вы сильны, раз с вами ничего не произошло после этого металла». На его слова, Лоуренс не без удовольствия издал довольный хмык. Вот только подойдя к лежащим путам, подросток заметил одну немаловажную деталь. Ох, оказывается, они не были активны. «Хорошо, я думаю, вам вряд ли бы понравился грубый отток магических сил». Да, возникшую тишину после его слов можно было практически потрогать руками. О том, что черные веревочки обладали ужасными свойствами, красноречиво говорило изрядно побледневшее лицо отца Серафолу. Именно в этот самый момент в кабинете Лоуренса решил появиться еще один незапланированный гость. Под тихую ругань владыки из приоткрывшейся двери появился неизвестный, статный мужчина с серыми волосами, облаченный в темное, кожаное пальто. Несколько секунд появившийся без спроса незнакомец смотрел на них немигающим взглядом бледно-голубых глаз. Было нетрудно понять, сколь сильно неизвестный был шокирован увиденной картиной, в особенности благодаря бокалу с багровой жидкостью в его левой руке, облаченной в белоснежную перчатку. Но стоит дать ему должное, вторженец пробыл в подобном состоянии не слишком долго и даже собирался что-то сказать, вот только в дело вмешался юный Хеда. Подойдя к незваному гостю, подросток молча взял бокал из несопротивляющихся рук мужчины. Слегка отпив, он произнес: «Арбузный, вы знали про мой любимый сок?» Макото заинтересованно обернулся в сторону застывшей Серафолы и с улыбкой спросил: «Когда ты только успела?» «Ну, хихи». Она неловко рассмеялась, не зная, что сказать в ответ. Ведь появление третьего лица, да чего уж, присутствие в доме ее семьи, вообще не планировалось. Плакала ее за те объявления о своей свадьбе на брачной церемонии Риас. Зато не нужно было уговаривать Макото появляться в аду, благодаря главе старейшин теперь все и так все узнают. Хоть что-то, издав новую порцию неловкого смеха, владыка посмотрела в сторону новоприбывшего убийственным взглядом и, натянув насквозь фальшивую улыбку, произнесла: «Спасибо, Авид, можешь идти». После чего добавила сквозь плотно сжатые зубы: «Немедленно». Почти на всеобщее удивление, скандальный советник лишь дерганно кивнул головой и, молча развернувшись к двери, удалился из кабинета деревянной походкой. Пораженно наблюдавший за происходящим Лоуренс, вплоть до момента исчезновения Авида за дверью, преувеличенно радостно произнес: «Знаю, что уже говорил, но одобряю». Затем отец владыки тут же повернулся в сторону старавшейся быть незаметной подруги своей дочери. «Когда свадьба?» Дернувшись словно бы от удара кнутом, Феникс опасливо посмотрела на сияющие глаза Лоуренса и не нашла, что можно сказать в ответ. Но по тону обманчиво молодого демона, только дурак бы не понял, что Ситри спрашивала времени церемонии на сегодняшний день. И, положа руку на сердце, Кандида не могла его в этом винить. Сотни и сотни попыток познакомить старшую дочь хоть с каким-нибудь демоном противоположного пола, и даже когда эта затея рассыпалась прахом, доведенный до ручки отец был даже согласен на отношения с девушками, но и тут его постиг полный провал. Серафолу не интересовали подобные глупости, ведь девочка-волшебница дарит свою любовь каждому, даже если несчастные пытались от нее сбежать. А теперь, доведенный до отчаяния отец, на чьих глазах собственная дочь станцевала на его последних надеждах, преподносит ему весть о том, что нашла себе мужчину. Что еще будет делать разумный в ситуации Лоуренса? Естественно, закреплять подобное всеми возможными способами, дабы не дай первый владыка сорвалось. Немного собрав в голове примерный ход разговора, Феникс уже было собиралась начать импровизированную речь, как о себе вновь дал знать частичный виновник происходящего. «Агава, почти обед, лучше бы мне отправляться назад». Голос Хеда ровным счетом не выражал никакого волнения, но все же порой в нем проскальзывали нотки опасения. «Пора бы и возвращаться обратно». Посмотрев в сторону будущего мужа, Серафолл увидела, как Макото только что рассматривал небольшие, настенные часы. «Может, пап?» Договорить ей дал крепкий поцелуй подростка, который впоследствии достался весьма повеселевший Феникс. Ее же отцу досталось крепкое рукопожатие. «Мау!» Ей не дают даже слова сказать. Даже отец вошел в состояние ступора. Обернувшись к присутствующим, Хеда сдерживал внутренний порыв остаться. Все же он находился не где-нибудь, а в месте страданий грешников. Одна из величайших загадок человечества как-никак успокаивала то, что, покончив со своими делами, он сможет наведаться сюда в любой момент. «Кандида, Серафоллы, папа». Имя отца Серафолл он так и не узнал, пришлось выкручиваться. К тому же было видно, что демон совершенно не против подобного обращения. «Я бы рад остаться и как следует побродить по округе, но, думаю, за 5 суток отсутствия проблем у меня накопилось изрядно, да, так что, увы, мне придется уйти на некоторое время». Феникс хотела было уже сказать про разницу во времени, но довольно раздражающая привычка Макото не давать вставить и слова, снова сделала свое. Тихо щелкнув пальцами, подросток раскрыл широкое окно прохода прямиком к себе в полуразрушенную комнату. После чего, с легкой улыбкой оглядев ошарашенные лица присутствующих, сказал: «До встречи, Мик». И вот уже о подростке напоминает лишь легкое послевкусие на губах девушек. Никакого магического следа. Совершенно. На несколько секунд законы физики смертных и богов просто плюнули себе в лицо и сделали невозможное. Задумчиво рассматривая точку пространства, в которой исчез его будущий зять, Ситри молча призвал себе стакан относительно молодого виски и предусмотрительно обрезанную сигару. 2. После чего, кивнув себе под недоумевающие взгляды девушек, отпил напиток и с немалым удовольствием закурил. Глядя на пристранное поведение отца, Серафолу только и оставалось спросить: «Чичева 2?» Легкий шок все еще не отпускал сознание демонессы, потому она воспринимала информацию с некоторым трудом. Хотя, судя по выразительно кашлянувшей Фениксе, одной примечательной традиции людей, и естественно Лоуренс не подвел свою дочь. 2 внука. Сказав это, он залпом допил оставшуюся жидкость, после чего направился к выходу чуть пританцовывающей походкой. 2 и не меньше. Слова Кандиды не помогали совершенно. Видимо, не придется ждать свадьбы Риас. А да, это точно. Зато сколько же головной боли свалится на бедную девочку-волшебницу. Первый владыка, ну как же так? Глава 33. Стараясь не смотреть на происходящее за спиной, Хеда довольно быстро разорвал пространственный тоннель. Несомненно, он бы с большим удовольствием продолжил времяпровождение с девушками, особенно если бы помнил происходящее последних 5 суток. Восстановить данные знания, конечно, не проблема, всего лишь полчаса времени на легкое погружение в сознание, но что-то подсказывало ему, что лучше не стоит, и из опасения перед собственной моралью он был вынужден согласиться с собственной интуицией, хотя бы в этот раз. Что же касается 5 суток, кажется, демоны его все же разыграли. На календаре было видно, что его не было чуть больше, чем один день, и то, если учитывать время. С другой стороны, он в какой-то мере им даже благодарен. Ощущение потаенного ужаса перед отцом его будущей жены начинало действительно нервировать. Из-за этого, взгляд то и дело возвращался к лежащим без дела путам, в то время как что-то отчетливо нашептывало ему просто не заморачиваться и создать новые. Уж из шкафа отец Серафолу на него так не поглазеет, а то и вовсе, полежав среди конфет, снова подобреет. Но все это дела будущего. Проклятущий беспорядок не исчезал чудесным образом, пока его не было, и просто продолжал нарушать его картину мира. Можно было, конечно, все решить простым щелчком пальцев, но на душе стояла на удивление приятная лень. В конце концов, для чего-то подобного у Академии имелся целый отдел. Нужно всего-то пару кнопок нажать. Эх, непрошенный вздох, наполненный концентрированной ленью, вырвался из него сам собой, стоило ему только упасть на довольно сильно пахнущую постель после их веселого времяпровождения. И к большому сожалению, белье пахло отнюдь ароматом цветов. С неким злорадством, подросток вернул прежнее состояние лишь своей кровати, после чего последовал легкий посыл к его компьютеру, и техника тут же заиграла веселым мотивом неизвестного интернет-радио. Блаженно зажмурившись, он набрал полные легкие кислорода и, удовлетворенно выдохнув, произнес: «Хорошо». Невозможный для этого времени костюм исчез сам собой, попросту распавшись на атомном уровне, тем самым став едва заметной частью атмосферы комнаты. Осталось лишь принять ванну, и можно спокойно вызывать бригаду чистки. Потратив на безделье каких-то полчаса, Хеда потратил немного времени на горячий душ, дабы не тратить свое время понапрасну и покончить с беспорядком хотя бы в течение дня. На удивление подростка, смотритель общежития ответил, не успело прозвучать и гудка, словно бы мужчина просто выжидал долгожданного момента ответить на звонок. Как он и предполагал, обращение с просьбой восстановить испорченное состояние комнаты смотритель воспринял без всякого удивления и, даже не став дослушивать, просто дал свое согласие, после чего сообщил, что служба прибудет в течение часа. Такая оперативность сама по себе поднимала настроение, вот только зря он радовался. Не прошло и часа, как через каких-то 15 минут его дверь начала слегка прогибаться под ударами с другой стороны. Действительно, как-то он упустил момент с чарами подавления шума. Быстро сняв простенькую магию, при этом продолжая игнорировать остервенелое рвение визитера попасть в комнату, Макото направился за домашним комплектом одежды. Все же встречать гостей в одном полотенце не слишком-то и вежливо. Облачившись в белую майку без рукавку и синие шорты, он все же соизволил открыть дверь. Не успела преграда исчезнуть с пути гостя, Как бешеный, оранжевый вихрь Миников Укушрайна моментально ворвался в комнату. «Хеда, где тебя черт побери носила? Из-за тебя, я целый день не мог попасть в собственную комнату». И вот тут он наконец обратил внимание на окружение. «Что ты сделал?» Помещение, мягко говоря, было не в самом лучшем состоянии, за исключением постели Макота и его рабочего стола с компьютером. Остальное же, что ж, здесь определенно побывал довольно избирательный пожар. Равнодушно посмотрев на взмыленного соседа, юноша осмотрел себя, одетого лишь в домашнее, затем перевел взгляд на свою руку с призванным на одних лишь рефлексах бокалом холодного, недопитого арбузного сока и все же произнес: «Хэймэм». Он сделал небольшой глоток. Это был эксперимент. Довольно неплохой. Ты уничтожил мою кровать, а ведь именно там я оставил свою заначку. Черт, да ты всю комнату превратил почти в сплошной уголек. Затем лис неожиданно принюхался и его брови начали медленно подниматься в некотором осознании. Какого? Но это не значит, что у подростка присутствовало желание выслушивать причитания своего соседа. А потому Хеда попросту перебил кицуне, так и не дав вырваться шокированному монологу наружу. Какая жалость. Чуть взбодрившись, Хеда вновь обратил внимание на Шрайна. «Ты вроде как призываешь Кандиду Феникс». Его губы сами собой превратились в насмешливую улыбку, однако лис воспринял это по-своему. «Я смог, но не саму Кандиду сама, а ее верную слугу, Наэфраут. Сегодня же она отправит меня к моей госпоже, так что можешь быть довольным, я получил своего покровителя. Сделка окончена». Зная некоторую подоплеку событий, сомнения Макота были небезосновательны, чем он не преминул поделиться. Так уж и сегодня, сложив руки на груди, юноша взирал на лиса с неприкрытым недоверием. «Что такого ты показал, Фрауд, чтобы она спокойно приняла решение за свою госпожу?» Шрайн чуть было не вытащил из кармана слегка помятый лист печати, что естественно не укрылось от глаз юноши. Хмыкнув, Макота покачал головой и заговорил: «Пусть даже будет неделя, но как мне кажется, я говорил о самой Кандиде. В условии было ясно сказано, что сам покровитель должен явиться к тебе и дать свой протекторат». И увидев, как медленно начинает бледнеть лицо собеседника, подросток вздохнул и все же сказал: «Ну ладно, так и быть». После чего, не удержавшись, добавил: «Кровать будешь забирать или пусть соскребают. Пошел ты». Лис резко развернулся к нему спиной. «Скоро я ухожу из Миракл. Можешь развлекаться учебой дальше». И тут же поспешил захлопнул за собой дверь, явственно ощутив фальшивое намерение Макота. Отсалютовав бокалом, Хеда насмешливо произнес: «Непременно». Полностью допив содержимое, подросток поставил бокал рядом с монитором и, присаживаясь за рабочий стол, произнес: «Вроде бы лис, а мозги куриные. Ладно, ну что ж, пора продолжать готовиться, а как придет бригада, можно будет сделать перерыв». И глядя на белые полосы в его судьбе, было совсем неудивительно, что через каких-то полторы недели директор решил снова с ним увидеться. Вот только самого Рашемана не оказалось на месте, ведь некто особенный решил приехать раньше обещанного срока. Но зная характер визитера, это было вполне ожидаемо. Закрыв окно ридера, подросток неторопливо нажал кнопку отключения компьютера. 12 предметов позади и даже такая ступенька, как «Упадок и рассвет магии 21 века», не вызвал у него того суеверного ужаса, в который непременно впадает каждый третий студент-четверокурсник вне зависимости от учебного потока. После небольшого, но плодотворного марафона чтения экзаменационной литературы, кое-кто определенно заслуживал перерыв. Так что в ближайших планах было ни много ни мало, а именно, в течение целой недели предаваться блаженному ничего не деланию. Возможно, можно даже добавить просмотр парочки аниме. В конце концов, во время общения с Исеем, с трудом, но он смог разглядеть на стенах всевозможные постеры с нарисованными девушками. С учетом того, что героини постеров были не в самом одетом состоянии, то кругозор довольно быстро сужался. Пара запросов в сети и тройка форумов навели его на такие жанры, как «этти», «гарем» и «хентай». Благо, благодаря Шрайну с третьим проблем не было, а потому не являлось чем-то удивительным. Со вторым была двойственная ситуация. С одной стороны, благодаря хентаю с его куцей сюжетом, гарем не являлся неким открытием. То после просмотра аниме «Леди против дворецких» Макота затаил здравую опаску насчет Шидо Ирины, девочку из детства его молодого «я». Если Иссей купился на ее мальчишеское поведение и спокойно гонял в футбол с пацанкой, то в свое время Макота теперь уже полностью разумно старался избегать такой дружбы. Когда же наступил черед принцессы Цу, то, увы, здесь его решили прервать. Раздавшаяся трель мобильного телефона заставила Хеда остановить вступительный ролик Макинки и оторваться от просмотра. К его удивлению из трубки донесся порядком нервничающий голос неизвестного работника Академии. «Здравствуйте, я говорю с Хедом Аката». Даже не дав вставить и слова, неизвестный продолжил. «Вас беспокоит Миэтерю, я веду астрономию у студентов начиная с 5 курса. Мы ранее с вами еще не общались. Здравствуйте». Звонок был любопытным и юноша не видел причин его прерывать. «Чем могу быть полезен?» «Да-да-да». На мгновение перед глазами подростка встала картина полноватого мужчины с коричневой копной коротких волос, облаченного в простенький костюм-тройку эдакого типичного офисного клерка. И на данный момент Миэта опасался разозлить рядом стоящего. «Все интереснее и интересней. Видите ли, Мантуум на данный момент очень занята. Поэтому я прошу вас прийти в кабинет директора. У господина Такоми возник небольшой ряд вопросов по вашим экзаменам». Словно бы отрубая пути отхода для отказа от не слишком заманчивого предложения, Рю торопливо добавил: «Вас ждут сейчас. Если даже не слишком напрягать голову, то только идиот согласился бы прибыть к директору, когда тебе сообщают подобное столь интересным тоном голоса. Можно было бы смело начать подозревать захват Миракл, но, к некоторому сожалению, таких дураков уже не осталось. Вариантов было действительно много, даже первый контакт с внеземными цивилизациями исключительно в кабинете Рашемана. Во всяком случае, ему упорно не хотелось думать о возможности появления своего эмиссара, так как событие маловероятное и именно поэтому самое возможное. Но такова уж жизнь. Собственно, что еще он мог ответить, кроме как: «Хорошо, я скоро буду. Надеюсь, директор Такоми не слишком зол». Естественно, Миэта клятвенно заверил его о том, что беспокоиться ни о чем. Маленький врунишка. Это раньше Левиафан-сомитель вершил волю создателя без сомнений. Сколько не из поклонения или уважения, а из знания о том, что все жители земной тверди всего лишь тестовый образец, созданный ради эксперимента планетарного масштаба. Левиафан Рока просто действовал ради того, чтобы рано или поздно услышать заветное. Готово. В конце концов, Анулан планировал аккуратно направить левиафанов в другие секторы реальности для зарождения человека, и в итоге Земля стала бы колыбелью созданной расы. Затем, конечно, планы менялись, ни раз и ни два, но даже будучи перерожденным в новое существо, Макота до сих пор хранил эти моменты в глубинах памяти. Путь до белого коридора оказался на удивление простым, нежели обычно, и это в пятницу. Как правило, в этот день здесь снует чуть ли не весь персонал Академии. Было бы настоящим чудом, проберись сюда крохотный муравей. И ведь это происходит в тот момент, когда весь путь до главного корпуса он был вынужден сталкиваться с огромным множеством учащихся, то сейчас же ему предстал совершенно пустой коридор. Немыслимо. Интересно, в чем дело? Плохое настроение начальства или у всех внезапно наступил короткий рабочий день? Внутри приемной, как и ожидалось, была пустота. Разве что здесь находился белоснежный рабочий стол, отсутствующий Туум. Привычный осмотр полукруглого помещения все так же демонстрировал мощное освещение при помощи направленного потока света с сияющей поверхности потолка. Из-за подобного у него невольно складывалось мнение о том, что тяга Маан к белому цвету сыграла огромную роль в покраске как самой приемной, так и коридора, ведущего к директорату. Честное слово, все это попахивает нездоровым увлечением. Но на данный момент все это мелочи, не стоящие и капли его внимания. Ведь самый главный звоночек располагался по бокам от входа в кабинет директора. Огромные рисунки черного цвета так и пылали от вложенной в них силы, дабы даже лишенный разума смог внять своим инстинктом и понять, что слабым здесь не место. Символ Рока возвещал всех путников об обратном рассвете Левиафана. Но в нынешнем цикле его печать давала знать о том, что здесь находится его верный эмиссар Ромеро, великий дух. Против на то его воли, губы подростка сами собой растянулись в улыбке. Еще неизвестно, как сложится их разговор, но Хеда давным-давно осознал, что действительно соскучился по своему преданному эмиссару, первому и единственному воину, несущий его символ. Прежде чем толкнуть дверь вперед, он вздохнул полной грудью и тихим голосом напоследок произнес: «Пора». Бесшумно открывшаяся дверь открыла ему путь внутрь кабинета главы Академии. Все та же режущая глаза безумная роскошь, сотканная из красно-золотых цветов. Все для того, чтобы вошедший ощутил свою несостоятельность и умерил свой пыл, или же наоборот, общение с равным по богатству. Дабы беседующие соблюдали некий Негласный кодекс общения равных обладателей власти. Обстановка могла еще долгое время занимать его внимание, если бы не один важнейший фактор. Ведь он увидел ее. Ранее, обычный представитель своей расы, обладающая среднестатистической внешностью каких тысячи по всей земной тверди. Лишь одна из многих. Но после встречи с первым Левиафаном она значительно преобразилась, и нынешний он назвал бы бывшую шансьер весьма привлекательной девушкой. Роскошный водопад белоснежных волос, фиалковые глаза и вечная, скромная улыбка на бледном лице. Во времена службы ему еще как сомителю, Ромеро носила собственноручно созданные ей доспехи, сотворенные из носовых обшивок флагманских кораблей каждая из рас прошлых циклов. В нынешние времена, такому доспеху возможно лишь поклоняться как величайшему из возможных трофеев. И что же он наблюдает сейчас? Еще даже не увидев лица своего эмиссара, Макото явственно ощутил ту незримую ауру благородного величия, достойного лишь величайших из королей человечества. Окруженный ореолом солнечного света, фигура его эмиссара тонула в сиянии небесного светила, бьющего в нее прямиком из огромного окна, в то время как сама Ромеро осторожно водила пальчиком по черному мрамору стола Такеми Рашимана. Сейчас она обладала аккуратной прической насыщенно-золотых волос, связанных в пучок с небольшим исключением в виде двух прядей по обеим сторонам лица. Даже не видя ее лика, Макото почувствовал ее улыбку, но она все так же продолжала смотреть в окно, из-за чего Хеда продолжал довольствоваться лишь зрелищем ее длинного, багрового плаща с белым оперением на воротнике. Королевская мантия, да, и затем она повернулась. Кажется, впервые на его памяти сердце подростка по-настоящему пропустило удар. На него смотрела девушка, являющаяся самим воплощением всей той истинной красоты женщины, воспеваемой со времен древних баллад о сказочных героях. В одном лишь взгляде этих голубых глаз можно было утонуть без единого шанса на спасение. Ведь, как считается у людей, глаза – это зеркало души. Ну что ж, глядя в эти голубые озера, он явственно ощутил, как его одновременно омывали все воды этого мира. Маленькая шансьер действительно выросла, Дарамымра. Глядя на его реакцию, губы девушки явили ему самую добрую улыбку, которую человечество могло когда-либо видеть. Она явно наслаждалась происходящим. Меж тем, Хеда все так же продолжал рассматривать свою слугу. Лик Ромеро был бесспорно красив, и было совсем неудивительно, что воплощение самой жизни на земле будет иметь впечатляющие данные. Облаченная в синее платье военного покроя, девушка не могла скрыть свою великолепную грудь, осиную талию и длинные ноги, одетые в высокие сапоги, доходящих ей почти до самых колен. Весь этот облик вкупе с красной мантией превращал ее внешность во что-то действительно недостижимое, своеобразный алтарь, нечто выходящему за рамки обычной красоты. Он так и не удосужился зайти в помещение целиком, из-за чего все это время они безмолвно разглядывали друг друга, не проронив ни единого слова. Внутренне усмехнувшись своему поступку, Хеда наконец заговорил.